но Ольга уверенно вела его в верхние комнаты. Касси ночевала уже в этом доме, но с ней приехала только Натали. Марлин и две знакомые Касси из России стали подружками невесты. Они крутились перед зеркалом в этой же комнате, весело болтая о симпатичных парнях, которых уже успели разглядеть. Платье на Касси, из тяжелого белого шелка, заказывала Ольга. Дорогой наряд украшала цветная вышивка, шлейф платья тянулся на несколько метров. Фата была тяжелой и плотной, а традиционные свадебные украшения крупными, на белом золоте крупные рубины и сапфиры. Касси стояла на своем постаменте бледная и близкая к истерике. «Милая, что с тобой?» Ольга сразу подскочила к подруге, под возгласы неодобрения повела ее в соседнюю комнату. «Что я делаю?» В панике спросила невеста, едва дверь закрылась. «Замуж выходишь?» усмехнулась Оля, или уже забыла, как закатила истерику Натали и Арктурусу о том, что жить без него не можешь, и если будете тянуть со свадьбой, то вы сами все сыграете. «Да, но, Оля, я замуж хочу за Сашу, а не за Троцкого». «А, то есть теперь ты осознала, куда полезла?» «Не смейся, я готова реветь навзрыд. Ты видела эту кучу народа? Это было по-быстрому собрать, да во всей Англии не найдется столько аристократов. Но ты-то не англичанка. Сама подумай, ты ведь выросла в этой стране, жила с черновыми, училась в колдотворце, проводила каникулы в Китеже, и сама не раз говорила, что, при всей твоей любви к Сириусу, тебя и твою маму отправили к родне, едва появилась угроза наследнику». Касси села на низкий пуфик. Длинный шлейф тянулся по полу, плотный корсет не давал согнуть спину, а тяжелое кружево на фате оттягивало голову назад. «Как это не грустно, но тебе ведь здесь будет лучше?» Ольга присела на корточки перед подругой. «И в Сашу ты влюблена, явно больше, чем когда-либо до этого. Он замечательный. Ну что, так сложно вытерпеть один день в качестве выставочной куклы. Я вот каждый бал терплю. Из тебя получилось Блэк лучше, чем из меня, а из тебя получится хорошая русская аристократка. Саша станет главой рода лет так через 50 в худшем случае, а до этого момента вы с мамой отстроите новое помещение для лаборатории, посетите с Сашей все горы и моря, заведешь парочку детей, научишься игнорировать аристократов. Тебе не придется сразу взваливать на себя кучу ответственности. Я тебе даже завидую. Я предательница?» – тихо спросила Касси. «Вы там остаетесь воевать, а я буду здесь. Боевик из тебя, откровенно говоря, никакой». Касси засмеялась, кивая. «А зелья у нас есть кому варить. Сириус рад, что хотя бы одна его сестра будет в безопасности. Поэтому не волнуй своих новых родственниц угрозой срыва свадьбы». Касси уже увереннее улыбнулась, вставая с пуфа. «Знаешь, я не представляю, как я буду без тебя. Кто мне будет мозги вправлять? Саша. Он только на первый взгляд лоботряс». Когда они зашли в общую комнату, мама Александра облегченно вздохнула. Она действительно начала переживать, что девочка, воспитанная в кругу черновых, может не выдержать прессинга высшего общества. Но пока еще мисс Блэк уже надела на лицо высокомерную маску и пообещала себе, что не рванет навстречу Саше, сбивая всех на своем пути. Вообще-то свадьба состоялась так быстро, потому что Сириус притащил ее и Сашу буквально за шкирку к Троцкому. Он устал натыкаться на целующуюся парочку по всему Блэк Мэннеру. Решили, что пора их женить, пока они где-нибудь себе детей не наделали. Касси осталась в России, туда же радостно вернулась Натали, все равно все магазины на площади Мерлина закрылись в целях безопасности. Тец с Северусом снова окопались в лаборатории, Эйлин уговорила Лили продолжить обучение. Ольга приобрела охрану в лице Беллы и теперь обе мотались по всем законсервированным поместьям Блэков, придумывая, куда в случае чего кого эвакуировать. Сириус уже уверился, что все вновь входят в колею, что они смогут прожить в относительном покое еще хотя бы до осени, но утренняя корреспонденция в очередной раз нарушила его планы. Письмо было от Рудольфуса Лестринджа. Он требовал объяснений в связи с расторжением предварительной договоренности о помолвке. Приглашал в Лестриндж Мэннер на разговор. «Там тебя скрутит», — усмехнулся Арктурус. Сириус до сих пор советовался с ним, хотя его решения часто были противоположны тому, что говорил дед. «Знаю, но могу ли я не идти?» «Не можешь. Лестринджи, может быть, и не являются коренным английским семейством, но в длине родословной им не откажешь. Они сильные соперники, и хорошие друзья Эза, и это тоже. Малфой, вообще-то ближе к нему, как говорят вообще все. Но Малфой, что старший, что младший, не самые хорошие дуэлянты. В отличие от Рудольфуса», усмехнулся Сириус. «Настоишь на гостевом визите. Они тоже должны соблюдать законы, не смогут нарушить. И возьмешь с собой кого-нибудь. Джеймс вполне сойдет за родича. Рек мелкий еще для таких дел. А с Поттером вдвоем можете прорваться. Лучше бы Карлуса, но он там вообще ни к чему. Сириус задумался. Было у Поттеров одно родовое заклинание. Вот только у Джима оно пока не выходило. А значит, новые тренировки. Сириус был уверен, что в поместье Лестринджи его будет ждать Волдеморт. Глава 46. Верные, своевольные, неспокойные. Поместье Лестринджи находилось неподалеку от Лондона. Довольно мрачное здание в центре тенистого парка. Сириус с улыбкой подумал, что Белле бы здесь не понравилось. Она любила открытые пространства, пустые берега и огромные поля. Тут же стояли огромные деревья, неохватные стволы, тяжелые кроны. Алекс говорил, что это купленное поместье, тихо заметил Джеймс. Легко поверить. Поместье старое, Лестринджи прибыли в Англию в начале 19 века. И мы серьезно говорим об этом сейчас, можем еще обсудить погоду. Она сегодня вполне шикарна. А да, лучший день, чтобы умереть. Не мели чепухи, у нас еще куча дел. Джеймс лишь мотнул головой. Все три дня до встречи в Лестриндж Мэннере он учил старинное поттеровское заклинание. Одно из самых первых, которое разработали Поттеры. По семейной легенде, Поттер открыл секрет этого заклинания Певереллу в качестве подарка на помолвку с дочерью последнего. Певерелл долго смеялся и называл Поттера пройдохой. Открыть секрет заклинания, создать которое дано не каждому. Все же умение управлять пространством, это не авадами кидаться. Заклинание требовало времени. Зелье, руна, вычерченное кровью и 30 секунд на прочтение средневековой скороговорки. Оно выдергивало до 5 магов и переносило их в место, которое выбрал читающий заклинание. Особенностью его было то, что не обязательно при этом держаться рядом, заклинателю достаточно знать, где находятся эти люди. Не отследить, не последовать за сбежавшими было невозможно. Джеймс вычертил руну на тонкой коже прямо перед отправкой в Лестриндж Мэннер. Нужно лишь капнуть свежей кровью, прочитать заклинание и разбить бутыль с быстроиспаряющимся зельем. У входа в дом их ждал домовой эльф в темной тоге. Он и повел сиятельных лордов к хозяину дома. Шаги скрывали пушистые ковры, на стенах обилие картин с пейзажами и натюрмортами. Лестриндж Мэннер очень напомнил Сириусу Блэк Хаус. Темно и мрачно, но не лишено уюта. Рудольфус Лестриндж, в отличие от многих чревоугодников, предпочитал магловскую одежду. Он был старше Сириуса на 5 лет, учился, разумеется, на Слизерине, и никогда особо не раздражал. Просто потому, что никуда не лез. Лестринджи были красивыми и талантливыми, в этом они похожи на Блэков, но назвать их яркими и заметными все же нельзя. А еще у них в семье всегда рождаются только мальчики. «Добрый день», Рудольфус встал из-за стола, приветствуя гостей, «располагайтесь». Сириус и Джеймс сели в кресло напротив стола. Лестриндж рассматривал гостей, гости хранили молчание. Через пару минут взаимного разглядывания Рудольфус все же начал разговор. «Я действительно хочу узнать причину разрыва помолвки. На самом деле, помолвка не была заключена, но Белль не была против». «Белль?» Джеймс не смог сдержать смех. «И ты еще жив?» Так Беллу называла мама. Маленькую боевую Блэк это домашнее прозвище бесило до взрывания всего, что может взорваться. Рудольфус заметно стушевался. Видимо, назвал невесту коротким именем наугад, чтобы подчеркнуть их близкие отношения. Белла не была против просто потому, что отец убедил ее в необходимости выходить замуж. «Я позволил ей остаться старой девой», Сириус, напротив, не изменился в лице. «Пожалели сестру, или не устраивает моя кандидатура?» «Не устраивает. До недавнего времени мы считали, что ваша дружба с Поттером лишь пережиток прошлых лет», сощурился Лестриндж. «Но теперь мне поручили спросить, на чьей стороне будут Блэки». Сириус удивился. Он был уверен в двух вариантах развития событий. Первый, Рудольфус вызывает его на дуэль. Второй, далее разговор ведет Ос. Но он никак не ожидал, что разговор будет вести Лестриндж на своей собственной. «Не бывает собственных сторон», возразил Рудольфус. «Это война, вы не можете остаться в стороне. Дамблдор собирает армию против нас, вы можете не воевать с нами. Но нам нужна поддержка в министерстве, мы хотим быть уверенными, что вы не ударите в спину». Теперь Сириус не смог сдержать усмешку. «И что же вы сделаете, если я не дам вам таких гарантий?» Лестриндж посмотрел на Блэка с недоверием, и Сириус только теперь понял, что они не знают о разговоре с Дамблдором, вообще ничего не знают. Но Сириус был уверен, что Петтигрю, шпион Волдеморта, что-то в этот раз совсем не так, или ваш предводитель до сих пор не принимает в свои ряды ни аристократов? Что? — удивился Лестрендж. Впрочем, это так, мысли вслух. Сириус свел ладони вместе, чтобы удобнее стало доставать палочку в случае нападения. Мы не союзники Дамблдора. Нас не устраивает сегодняшняя политика министерства, нас вообще почти все не устраивает в сегодняшнем положении дел. И, пожалуй, не появись ваш лорд, блэки бы сами развели в Англии гражданскую войну. Вот только методы Волдеморта нас не устраивают. Да и цели тоже. Лестрендж молчал. Джеймс поменял позу, чтобы вскочить из глубокого кресла при первых же признаках опасности. Рудольфус, некогда выигравший кубок по магическим дуэлям Англии, прекрасно понял это. «Я обещал вам безопасность», — с явным высокомерием продолжил он, — «поэтому вы можете покинуть мой дом без опасения. Но я бы хотел встретиться с Беллатрикс. Она была предана нашему делу. Она под домашним арестом», — перебил его Сириус, — «за неподобающее поведение». «Что она сделала?» — «Посмела нанести на тело метку», — ответил Блэк, — «скрывала это от родных, оскорбила своего лорда, передавала силы рода на сторону. Дед предлагал ее изгнать. Склонен считать, что это были ошибки юности. Беллатрикс Блэк под домашним арестом еще минимум года два. Мой домовик вас проводит». Сириус с Джеймсом отправились обратно по всем коридорам дома. Не имеющему постоянный допуск было практически невозможно переместиться в Мэнор или из него. Все посторонние приходили пешком, через ворота. Разовый пропуск действовал именно так, и до ворот никто не мог напасть на них, раз уж Рудольфус подтвердил, что Блэк и Поттер – гости. Но сразу за воротами трое в закрытых мантиях шагнули прямо к ним. Быть может, они и были хорошими дуэлянтами, но ведь их противники ждали этого момента. Джеймс и Сириус одновременно вскинули руки с палочками. Это был тот случай, который Троцкий называл «сила есть, ума не надо». Двое встречающих отлетели в разные стороны, потому что мало кто мог бы соперничать с молодыми лордами в количестве силы. В третьего Джеймс кинул нож. Заговоренный на пробитие магических щитов, он вонзился точно в правую глазницу. Джеймс на мгновение замер, сам поразившись тому, насколько быстро и беспощадно он только что убил мага, который пока еще не успел ничего ему сделать. Но потом вспомнил о Лиле, которая сейчас волнуется и явно изводит Ольгу своими волнениями. «Помоги взять этого», — Джеймс быстро рванул к убитому. «Зачем? Давай лучше оглушенных». «Оглушенные могут врать», — зло гаркнул Поттер, — «а этого я подниму, и заговорит как самый большой болтун». Сириус тут же подлетел к умершему магу, подхватил его, одновременно берясь за Джеймса. Когда дело касалось перемещений в пространстве, Сириус всецело доверял родовому таланту Поттеров. Сначала они переместились в домик, который служил тюрьмой. «Домой?» – спросил Сириус, небрежно отпуская труп. «Нет, угробишь мое умертвие, если я не справлюсь с контролем. У тебя же не получалось. Это без певереловского дара не получается. Ксавьер мне даже зелье давал, чтобы он какое-то время не работал». Сириус, тихо ругнувшись, поднял труп в воздух, направляя его в зал, где уже был расчерчен круг. «В центр!» – командовал Джеймс, попутно доставая из кошелька с незримым расширением несколько бутылей с зельями. Самые простые, такие он варил сам, для их идеальной работы нужна была рука мага смерти, а не талант настоящего зельевара. В каждом зелье 3-4 компонента. Одно связывает тело, разум и душу на какое-то время. Его колдомедики варят для застрявших между воплощениями анимагов. Второе – зелье памяти. Выпивали те, кто отчаянно хочет что-нибудь вспомнить, но слишком слабое, чтобы вспомнить все. На трупах работает выше всяких похвал, они вспоминали чуть ли не момент своего рождения, а главное, умерший организм не обладал умением моментально выводить зелье, и одним вопросом дело не ограничивалось. Третье зелье состояло из трех бутонов калла и одного волоска фистрала, сваренное на морской воде. Джеймс не любил его варить, но именно оно было основным в некромантии. Разумеется, если хочешь поднять кого-то, кто имеет разум, а не создать банального инфернала. Разжав зубы убитому, Джеймс вылил все три флакона, после начала осторожно выпускать силу певереллов. Она слушалась его неохотно, все же не быть Джеймсу повелителем смерти, но слушалась. Сириус отошел к стене, смотря на друга не отрываясь. Его магия, яркая и шумная, дуэли, проклятия, упокоение всего, что можно упокоить. Но магистры смерти совершенно другие бойцы. Магию смерти не так уж часто используют в бою, а вот да и после боя. Джеймс стоял над трупом, не двигаясь. Если соскользнуть на магический уровень зрения, то из опущенных вниз ладоней Джеймса словно выливаются потоки чего-то пыльно-багрового, грязного и пугающего. Оно опутывало тело на каменном полу, постепенно растворяя остатки ауры уже умершего мага, убирало многоцветные ошметки магии, заменяя все одинаковым багровым цветом. Прошло никак не меньше 10 минут, прежде чем труп поднялся, словно его мышцы были стальными, и уставился невидящим взглядом куда-то мимо Поттера. Джеймс, тяжело вздохнув, отошел от своего создания, волшебной палочкой создавая себе и Сириусу по креслу. Оба сели в кресло, в создании которых Джеймс особенно поднаторел. Перед ними стоял немолодой мужчина. В связи с некоторыми повреждениями на лице, Сириус едва узнал его. Долохов-старший. Старший, удивился Джеймс. Тогда его убил лорд Медаус. У него есть сын. Постарше нас лет на 6-7. Кто ты и как тебя зовут? Спросил Джеймс у поднятого. Николя Долохов, изгнанный из России. Это показатель, усмехнулся Сириус. Из России изгоняют всех. Кому тюрьма, это мало, а смерть слишком быстро. За что тебя изгнали? Не меня, род. Мы помогали маглам создавать революцию. У русских вторжений в ход истории маглов карается, объяснил Сириус. Как ты попал в стан пожирателей смерти? Меня пригласил Лестриндж. Моя сестра, его жена. Сириус и Джеймс, устало переглянувшись, поняли друг друга без слов. Спрашивать, не зная точно о чем спрашивать, очень сложно. Но звать еще кого-то... Кто увидит создание Джеймса, не хотелось. Магия смерти оказалась под запретом даже раньше, чем кровные ритуалы. Спустя пару часов наводящих вопросов о работе пожирателей, их планах и целях на ближайшие дни и месяцы, оба мародера были выжаты, но зато ситуация стала заметно прозрачнее. «Сири, он уже не так покорен, бледнее», — напомнил Джеймс, — «упокой его, а откат, а у меня нет сил его отпустить». «Потренируйся, рано или поздно придется. Не хочу даже думать, как плохо тебе будет, если я убью созданное тобою мертвее». Джеймс был действительно недоволен, но спорить не стал. Во многом разум и душу в этом теле держит лишь воля некроманта. И убей сейчас это создание, Джеймс почувствует. Еще как почувствует. Но забирать силу из тела ничуть не легче, чем отдавать ее. Теперь пыльно-багровые разводы магии смерти текли в обратную сторону. Аура Долохова бледнела, а сами потоки бесследно растворялись в ауре самого Поттера. Но вот времени это заняло гораздо больше. В конце Сириус подхватил Джима, не давая другу упасть. В дом на костях, покачал головой тот, обсуждать все будем завтра. Сириус тут же отправил патронуса к Ольге и Лили. Кресла, созданные Джеймсом, уже пропали. Сириус создал свое... Хотя у него они получались не такими красивыми, но неважно. Усадив друга, он начал прибираться. Нет ничего лучше для уничтожения всего и везде, чем магия тьмы. Труп испепелить, колбочки от зельев стереть в порошок, призвать силу, которой он иногда и сам боится, чтобы она окутала всю комнату. Следы темной магии не опасны для магов и маглов. Так, у некоторых появляются неприятные ощущения, вроде плохих воспоминаний или мук совести. А вот магия смерти, это не просто наши темные стороны. Джеймс потратил тут много сил. Не хватало еще, чтобы завтра изо всех углов комнаты повставали трупы мышей и пауков. Закончив, Сириус помог Джиму встать, убирая теперь ненужное кресло, и они вместе аппарировали в дом на костях. Что с ним? Бросилась к ним навстречу Лили. «Успокойся, твой муж живой и даже не раненый». Просто поработал по профилю. Лили ахнула и сама подхватила Джима под другую руку, помогая идти быстрее. Вниз, где в подвале дома стоит алтарь Певереллов. Магия рода поможет восстановиться своему лорду. Первый призыв такой силы всегда давался нелегко. Но у Сириуса были сомнения, что было бы легче, если бы он испепелил Долохова. Скорее всего даже хуже. Одно радует, усмехнулся Джеймс, садясь у подножья алтаря, в следующий раз будет в 100 раз проще. «Помнишь, как мучился ты?» Сириус помнил. Первый призыв чистой силы сделал его слабым. Ольга отпаивала его куриным бульоном прямо в ритуальном зале. К слову, бульон помогал. «Напои его», — ухмыльнулся Сириус. «Может и оклемается раньше». «Домовики уже варят», — обиженно заметила Лили, усаживаясь возле мужа. «И почему вы не можете обойтись без этого?» «Тяга к приключениям», — хмыкнул Сириус. Глава 47. «Сражение и проклятие». Прошло всего пару недель после визита к Лестринджу, как Сириуса о встрече попросила Марта Крэп. Тот, конечно, очень удивился, но в назначенное время маленькая мисс Крэп проскользнула в офис Блэков. Сириус помнил ее по школе. Она училась равнёхонько между Белой и Мёдой, на своем курсе считалась самой бесстрашной ведьмой, и еще очень сильной, небольшого роста, несколько коренастого телосложения, Марта все же была довольно симпатичной. Прямые темные волосы, светлая кожа, личико сердечком. «Здравствуйте», — тихонько пискнула она, — «а Альфард Блэк тоже здесь?» «Сейчас позову», — несколько удивленно ответил Сириус, все же прекрасно понимая, зачем ей Альфард. «Можно чуть позже. Просто у меня есть предложение, деловое. Внимательно слушаю». Девушка ненадолго замолчала, а потом выпалила как на духу. «Я могу шпионить за темным лордом. И какова же цена?» Она опять замолчала, нервно теребя маленькую сумочку. «Цены нет. Только когда они проиграют, поможете мне устроиться на работу. Марта, ты была префектом школы, у тебя шикарные оценки, ты чистокровная ведьма из сильной семьи. Что же такого случилось, что ты готова предать свою семью? Мне ничего не грозит. Лордом является мой дед, а он заперся в малом доме, но титул не передал. Говорит, что не желает видеть позор семьи. Малфой ведь папа называет их благодетелями, потому что они помогли вылезти из сложного денежного кризиса. Да, теперь мы снова богаты, но отец считает нас должниками чести. Магия не подтвердила. Мы помогаем им, но темный лорд не берет в пожиратели тех женщин, которые не имеют ярко выраженных даров, поэтому меня не связывают с ними никакие клятвы. Но и сидеть молча я не могу. Тебя посадили дома, внезапно Сириус понял мотив Марты. Та грустно кивнула. Закончила школу. Была уверена, что смогу продолжить образование. Хотела стать мастером чар, но аристократки не работают. По крайней мере, в семье Крэпп не работают. И если темный лорд придет к власти, все талантливые ведьмы могут навсегда забыть о карьере. И ты считаешь, что у нас по-другому? Андромеда сидит дома, Беллатрикс под домашним арестом, про свою жену и говорить не буду. Они сами не хотят, я знаю. Мёда наиграется с дочуркой и тоже начнет работать. Я уверена, я смогу помогать вам какое-то время. Потом отец решит с моей свадьбой и мне придется бежать. Сириус вздохнул, он ей верил. И эти отважные слизеринки были ему прекрасно знакомы. Весь дом в таких вот хитрюгах, чье место где угодно, кроме серебристо-зеленого дома. Разумеется, Альфард покопался у нее в голове. В стане чревоугодников не было сильных магов, способных проверить разум, несмотря на любые защиты. Редкий дар, который, кроме всего прочего, еще и необходимо тренировать. Постоянно. Темный лорд весьма неплох, но точно не сильнее Альфарда. «Чисто», — кивнул племяннику Альфард. «Ты точно думаешь, что можно так подставлять девушку? Она уже себя подставила. Если они просто узнают, что она приходила, я даже не знаю, что они сделают. А если она уйдет, ее отсекут от рода. Как ты знаешь, это гораздо хуже, чем смерть». Марта слушала их внимательно, чуть съежившись в кресле. «Замуж? За кого? Регулуса? Еще у нас Эликс не женат. Только, боюсь, они от жены ждут как раз милую домашнюю девочку, а не амазонку магического мира». «Ладно, понял. Сходи, пожалуйста, в Гринготтс», — попросил Сириус. «В ячейке 560 лежат относительно новые артефакты. И что же ты хочешь оттуда?» — нахмурился Альфард. «Там поттеровская шкатулка. Две шкатулки. Одна мужская, другая сделана в виде ящика для украшений. Ау, те, что твой древний тезка выпросил у поттеров для общения со своей невестой. Ага, возьми их, еще талисман от ментальных закладок и эти телепорты в виде шпилек, которые Джеймс горстями раздавал», — вспомнил Альфард. «Именно, и еще бутылочку, невидимые чернила с ядом Василиска». «Понял, заодно приглашу Вальбургу в гости, не ты же будешь писать защитные руны». Альфард вышел из кабинета, а Сириус принялся объяснять. «Шкатулка для писем, не дарим, даем взаймы, как-никак, но семейная реликвия, хоть уже и не особенно нужная. Навалишь туда всяких побрякушек, двойное дно, вкладываешь письмо, оно передастся мне, или достаешь мое, письма лучше сразу сжигай, себе дороже». Шпильки делал Джеймс, пока учился артефакторике. «Нужно переломить одну и перенесешься в охотничий домик Поттеров. Мы оттуда часто телепортируемся дальше, чтобы следов не оставлять. Экстренный телепорт, весьма неплох. Кстати, можешь полностью делать прическу этими шпильками. Цесси так и ходит. Если что, вытаскиваешь, ломаешь, а потом из дома снова телепортируешься куда-нибудь, но уже сама. А чернила? Редкая вещь, но все равно через лет 50 потеряет свое свойство. Ими рисуют защитные руны на теле. Моя мама нарисует, Она сильна в магии рун, только нужно в таком месте, чтобы не увидели. Они прозрачные после высыхания, но становятся заметны, если в помещении много магии. Поэтому постарайся не гулять голой по ритуальному залу. Марта едва заметно покраснела, но потом встряхнула головой. Не знаю, увидел ли это Альфред. Папа говорил, что они устроят нападение на Медаус Мэннер уже завтра. Сириус на мгновение застыл. Он не это искал. Спасибо, что сказала. Вальбурга, хоть и поворчала для видимости, все же выгнала сына из комнаты и начертила три маленькие руны. В Хогвартсе она любила руны, даже после свадьбы изучала их. Эти три были ее мечтой. Нарисовать и испытать – вот предел мечтаний любого мастера рун. Мастерство миссис Блэк не получала, но давно перешагнула этот этап. Три руны. Каждая защищает от одного из непростительных. Рисуются на теле и только чернилами с ядом Василиска. Древняя магия, которая защищает даже лучше чар. Марта ушла, неся шкатулку для писем в пакете магазина старьевщика. Ничего удивительного, туда иногда приносят удивительные вещи. А аристократки так любят все красивые. Наличие шпилек никого не удивит, а тонкий браслет на запястье почти незаметен. Вальбурга попивала чай в самом большом кабинете Блэков на Северной Аллее. Кабинет традиционно принадлежал главе семьи, но сам Сириус здесь появлялся редко. Аппарировал сюда обычно прямо из дома. Благо Феникс Отто любил носить хозяина по делам. А Сириусу нравилась реакция магов, которые в его кабинете видели Отто. В Англии был известен лишь один обладатель Феникса, Альбус Дамблдор, а тут светлая птица, пусть и заметно мельче дамблдоровского Фаукса, мирно сидит на насесте и провожает каждого гостя внимательным взглядом. Почему Отто? Оторвалась от чая Вальбурга. Имя ему выбирал долго. Все не нравилось. Психанул. Сказал, будешь Отто. А он еще и обрадовался. Странные птицы. Вроде разумны, но недостаточно. Не обижай Отто, улыбнулся Сириус. Птицы перенимают черты характера временного хозяина. То есть мстительная птичка может прилететь в мой дом и не знаю даже, испортить мой утренний кофе. Феникс на жердочке словно засмеялся, издавая курлыкающие звуки. Понятно. Прости, птица, у меня претензии к сыну, а не к тебе. Может мне подать заявку на мастера рун? Внезапно сменила тему Вальбурга. Сириус чуть ли не подавился своим чаем, отчего Отто за его спиной запел что-то явно издевательское. Когда я была молода, девушки не получали высшее образование. Для меня семья была важнее хобби. Но сейчас все равно никто не заметит. В Англии нет мастера рун. Ни одного. Карлус, скорее всего, тоже может получить, возразила Вальбурга, а все вокруг заняты своими делами. «Получай», — легко согласился Сириус. Сегодня он впервые увидел в матери что-то по-блэковски задорное. «Да, я тоже так думаю. Нужно написать во Францию. Лучше в Россию». Увидев непонимающий взгляд матери, Сириус продолжил. «А почему бы и нет? В России безопаснее. Темные лорды не бегают в поисках блэков. Значит, в Россию. Приятного дня». Вальбурга встала с кресла, поцеловала сына в лоб, что и раньше проделывала часто, и вышла из кабинета. Сириусу оставалось лишь покачать головой, когда его перестанет удивлять его же собственная семья, и как он вообще мог добровольно отказаться от этого сумасшедшего дома. Но утром в Медаус Мэннер пришли все маги, способные сражаться. Алекс был несколько бледноват, Северус привычно растерян, Гедеон и Фабиан шутили и веселились. Остальные были одинаково собраны и серьезны. Точно сегодня, лорд Медаус с тоской оглядывал стены своего дома. Не думаю, что они что-то поменяют, пожал плечами Сириус. Поэтому всех, кто не может сражаться, отправляйте в Блэк Хаус. А мы все же постараемся убедить чревоугодников в том, что данный мэнор должен остаться здесь. Мы наложили чары, которые делают дом и нас невидимыми даже для магов. Карлус разминал пальцы. Он не любил сражения, зато любил чары. Вокруг дома есть лишние защитные круги. Когда они пробьют лишние, мы устроим небольшую потасовку, кинул Сириус. Но дальнейший инструктаж прервал сам лорд Медаус. Они начали. Все мужчины принялись выходить из дома. Сириус был уверен, что Даркас выскользнула из дома тоже. Он видел ее совсем недавно. Хотел было предупредить ее отца, но потом вспомнил, что в прошлом Медаус-старшего убили подло и со спины, может именно Даркас и спасет его. На то, чтобы снести внешнюю защиту, ушло минут 5, а за с ними не было, их было немного, не больше 50 магов. Но со стороны Сириуса было лишь 34 совершеннолетних мага, готовых сражаться, и это считая Даркас. Сириус не предлагал Белли пойти с ними, но сейчас подумал, что попытаться стоило. В ее способностях он был уверен, в отличие от пяти магов Булстроуд, например. Среди чревоугодников лишь ближний круг, чистокровные. Римус уже стоял совсем рядом с Джеймсом, того заметно потряхивало. Если у него получится, то они будут в преимуществе. Неизвестно, насколько хватит Сириуса с его проклятиями. Проколоть палец. Магия смерти прочно замешана на крови. Капнуть на тонкий лист кожи. Сложные руны для призыва мертвецов уже нарисованы. Ксавьер сказал, что пока Джеймс сможет управлять лишь пятью. Решив перестраховаться, Джеймс звал четырех. Неспокойные души начали проявляться в виде едва заметных обычному взгляду силуэтов. Чуть больше силы. Темные фигуры, словно сотканные из тьмы. Маги, умершие и не нашедшие покоя. Изменники и предатели. Они могут отслужить сейчас, получив несколько лет покоя. Или вечность, если будут достаточно полезны. Получилось, улыбнулся Джеймс. Тогда вперед. Карлус одним движением снял заклинание, которое искажало пространство, делая дом невидимым. А Сириус уже кидал на землю маленький артефакт, который не давал магам аппарировать. Если что, они отступят в дом, где воспользуются порт-ключами. Поттера и Блэка убить первыми, услышал Сириус голос Лестринджа-старшего. Воздух тут же вспыхнул тысячу заклинаний, все разом пришли в движение, разбиваясь на пары и тройки. Тени Джеймса кружились вокруг младшего Долохова, не давая тому сражаться на полную. Сириус вполне неплохо держался, сражаясь одновременно с двумя Лестринджами. Шальные заклинания летали во все стороны. Сириус старался отслеживать Сева и Рема. За Джима он не беспокоился. Если припрет, тот позволит ауре смерти распространиться вокруг. Сам Сириус после всех войн в прошлом не страдал человеколюбием. Стихийная магия слушается своего носителя ничуть не хуже, чем, скажем, рука или нога. Аура заполняет пространство, защищая носителя от мелких заклинаний. Откуда вы узнали? Рудольфус смеялся, словно безумный. Словно будущее уже наступило, но Азкабан еще не смыл с него эту веселость. Сириус не отвечал. Ему приходилось контролировать многое, на бесполезные разговоры времени не было. Взмахнув палочкой, он направил на Лестринджа-старшего одно из проклятий магистров. Едва луч достиг мага, что-то вспыхнуло и лорд упал на землю. Какой-то амулет, иначе бы оно его убило. Рудольфус взвыл и резко сократил дистанцию. Видимо, надеялся разобраться с Сириусом без палочек. Вот только не учел, что магистры тренируют тело боевыми искусствами. Меч вылетел из ножен даже прежде, чем Сириус успел подумать. Григорий учил его держать меч в левой руке. Он еще стоял, чувствуя, как тело Рудольфуса наваливается на него. Но позади их поля брани появилось еще несколько фигур. Темный лорд спешит на помощь своим соратникам. Мы не сможем его убить, Джеймс, подскочив к другу, откинул тело Лестринджа. А задержать сможешь? Сириус уже отразил очередное проклятие. На пару минут, если не сойду с ума от собственного дара, мне нужно договориться с моим. Как, чтобы лишить кого-то магии или родовых особенностей, нужно быть с ним в родственной связи. Джеймс встал спиной к спине Сириуса, принимая бой с противником, которого сам недавно покинул. Займи его, а я постараюсь собрать сил достаточно, чтобы занять его на пару недель. Еще одна смена поз, Джеймс поспешно разувается. Это нелепо, но магу смерти нужно касаться земли, чтобы почувствовать умершие тела в ней. А ползать по земле на корточках совсем уж неудобно. Трупов людей в земле не было. Было бы странно, если бы напротив главного входа в Мэнор было какое-то кладбище. Но растения, по крайней мере многие из них, тоже умирали. Животные, даже насекомые. Если что-то сохранилось, а не полностью превратилось в перегной, то магия смерти может на какое-то время вернуть это к жизни. К Валдемарту понеслась лисица, по земле шустро поползла змея, а жухлая трава понеслась тропинкой от Джеймса к темному лорду. Кроме того, что слушается воли хозяина, сама магия смерти действует губительно на многих. Маг смерти, раздался голос Аза, не думал, что вы действительно приняли наследие. Лисица рассыпалась пеплом, дьявольский огонь пополз и по траве. Все внимание двух магов сосредоточилось сейчас не на битве, а на небольшом пятачке земли. Джеймс накачивал силой сотни организмов, что когда-либо умирали на этом месте, а Валдемарту приходилось контролировать огонь, чтобы он пожирал лишь создание смерти. Лишить мага магии или дара не так-то просто. Можно заразить особым ядом, но он действует долго, можно заставить выложиться на полную, самому сжечь каналы магии. Проклятьем же это сделать не получается. Дары защищают, но не делают мага непобедимым. Но зачем лишать магии, если можно лишить возможности колдовать? Сириус обращался к Раду, прося силу. Пробить такое сопротивление будет сложно, но его резерва и силы Блэков должно хватить, чтобы одно единственное проклятие пробилось к Вальдемарту. «Убейте Блэка!» – услышал Сириус голос Каркарова. Он подозревал, что уже начал светиться от силы, а в ушах зашумело. Он стоял в спокойной позе, пока вдруг не вскинул руку вперед. Что-то темное, юркое и быстрое сорвалось и ударило Вальдемарта в грудь. «Назад!» – голос Каркарова заставил пожирателей массово аппарировать. Запрет давно был снят. Сириуса под руку подхватил Римус, а прямо перед собой Сириус увидел, как появляется Ольга, взволнованная, даже испуганная. Он хотел было отчитать ее за то, что она лезет сюда, но провалился куда-то вниз. Переутомился, с грустью подумал он сам. Глава 48. Артефакт. Просыпался Сириус медленно. Тело вполне привычно ломило, открывать глаза не хотелось. Хотелось зарыться лицом в подушку и еще немного побыть в счастливом состоянии, когда ничего не нужно делать. «Я вижу, что ты уже очнулся», — раздался откуда-то справа голос Ольги. Она сидела на краю их кровати, в его рубашке, с несколько растрепанными волосами и с книгой в руках. «Долго я спал? Часов 20, чуть меньше». Она легко вскочила с кровати, кинулась распахивать тяжелые шторы на окнах. Раннее утро, солнечное и веселое, все волновались. И особенно я. И дуешься на меня, Сириус аккуратно сел, по предыдущим случаям помня, к чему приводят резкие движения. Ты о чем думал? Она пыталась быть строгой, но из-за волнения ее голос дрожал. О том, чтобы выжить. Ты хоть представляешь, о чем мы все подумали, когда почувствовали, как ты тянешь силы рода? Ты поэтому туда аппарировала? Оля замолчала, все же садясь обратно на кровать и позволяя Сириусу ее обнять, а потом призналась: «Я бы аппарировала раньше, если бы Белла не повисла на мне. Простите, что не предупредил вас заранее о такой возможности». «Как Джим?» Радио Лу стояла под дверью полчаса назад. Лорд Поттер продолжал валяться на кровати, Лили продолжала отпугивать от дверей всех любопытствующих. Сириус засмеялся. Оля обижалась, но не на него, а на свой испуг. Прятала взгляд, хотела перекинуть вину на него, но не получалось. Поэтому просто дулась, поэтому выглядела еще умильнее. Легкий смешок перерос в искренний хохот. Миссис Блэк проформы ради побила веселящегося супруга кулачком в грудь, а потом все же прижалась теснее, устраиваясь в объятиях. «Что ты сделал?» Джеймс сказал, что ты их спас. «Наверное, нас мало, мы бы не выдержали долгий бой, тем более с ним. Потенциально он бессмертен. Я его проклял. Использовал дар? Да. Был не особенно оригинален. Наградил его спутанными мыслями. Как думаешь, сколько времени ему потребуется, чтобы разорвать проклятие? Недели две у нас есть. Надеюсь, когда ты упал, Джеймс всех разогнал. Раненых подобрали, двух убитых перенесли в нашу временную тюрьму, все почистили, убрали и только потом Поттер соизволил отправиться домой. Держался на чистой эйфории. А у тебя такого нет? Ведь использовать дар обычно приятно, а ты потом в кровати отлеживаешься. Наверное, если бы разбрасывался проклятиями направо и налево, со временем я бы перестал чувствовать усталость и стал бы бешеным проклинателем всего, что движется. Но я пока пользовался даром только два раза. В дверь застучали со страшной силой. Беллатрикс что-то кричала, но расслышать было нельзя. Она тоже дежурила, только с другой стороны, объяснила Оля. И что же она хотела? Радовалась тому, что я жив, или хотела убить за то, что я кое-кого проклял? Мне кажется, она собиралась понять это в процессе скандала. Джеймс пришел в гости сразу после завтрака. Выглядел он как и Сириус, то есть вроде здоров, но двигается как старичок. Аккуратно сел в глубокое кресло, откинулся на спинку и с наслаждением положил ноги на низкий пуф. Кайф, почему постоянно тело ломит? Нагрузки не выдерживает. Сириус тоже устраивался в кресле, но главное сделано. На этот раз мы отстрелялись. И не только, улыбнулся Поттер. Я кое-что еще успел сделать. Что же? Поттер полез в карман брюк, доставая наружу маленький флакончик, едва запачканный кровью. Как? Если бы Сириус мог, он бы подскочил. Змея. Я натравил на него два мертвых тела. На змею успел накинуть поттеровское заклятие, которое пространство искажает. А от количества магии ее почувствовать было нельзя. Так смерть все же коснулась его. Я не думаю, что силы той крохи хватило бы на убийство сильного мага. Но может хоть кошмарами помучается, Все же создания смерти влияют на магов не лучшим образом. Взять тех же дементоров. Змея просто его укусила. Крови мало, но нам ведь достаточно и капли, чтобы найти местоположение крестражи. Они понимали друг друга с полуслова, поэтому вскоре уже достаточно быстро шли к лаборатории. Для поиска крестражей нужно собрать артефакт. Несложный, если есть нужные ингредиенты и определенная сила. Вроде магии смерти, созданием которой и являются крестражи. Вот только в лаборатории уже сидел Регулус. Он редко попадался на глаза старшему брату, но Сириус знал практически все о его жизни благодаря Ольге. Например, Рек решил заняться созданием артефактов, поэтому пропадал в лаборатории. Иногда вплоть до того момента, пока не появится Вальбурга и не вытащит мальчика на свежий воздух. «Чем занимаешься?» – бодро спросил Сириус, оттесняя брата от полки с ингредиентами. Амулеты защиты от стирания памяти, Рек тут же запрыгнул на боковой столик, явно собираясь просидеть здесь до конца работы мародеров. Но я только что отправил Ониксы купаться в зелье, поэтому теперь буду сидеть здесь. «Где зачарованная бумага?» – спросил Сириус вместо разрешения. «Нижний ящик в пятом шкафу. Что будете делать?» «Делать артефакт для поиска крестражи. Хочешь помочь?» «Нет. Если испорчу, вы меня будете убивать по очереди. Джеймс вторым. Когда ты стал таким язвой?» «За год в Хогвартсе. Знаешь, как весело быть Блэком в столь спартанских условиях. Я предлагал остаться дома. Зачем? Весело же было. Но в этом году не поеду. Есть подозрение, что тут еще веселее». Сириус раскладывал на столе подготовленную пергаментную бумагу. Пара заклинаний, и на массивном квадрате появляется карта Великобритании, заодно захватывая часть Франции, Бельгии и других относительно соседних стран. В то время Джеймс с другой стороны стола сваливал в тигель кусочки хрусталя, песка и еще чего-то непонятного. «А это зачем?» – полюбопытствовал Рек. «Все просто. Создается карта. Она смачивается особым составом, который позволяет ей меняться в зависимости от внешних событий. Прочное зелье сварить сложно, но нам достаточно того, чтобы продержалось лет 10. Сириус как раз поставил на горелку маленький золотой котелок. Отдельно готовится хрустальное стекло с чешуйками саламандра и шерстью нюхлеров. Два тонких пласта, толщиной не больше миллиметра. Каждая покрывается еще одним зельем, к которому Джеймсу прикасаться категорически запрещается. Почему? Он уже не сможет заглушить в себе магию смерти, а стекла ее не должны содержать. Но он должен приготовить другое зелье, если это можно так назвать. Оно запирается между двумя слоями стекла, все это закрепляется на магически нейтральном дереве, края закупориваются, я читаю заклинания и на карте будут показаны места, где валяются частички аза. Сами придумали? Удивился Рек. Нет, конечно, там из незнакомого большинству только та гадость, что запечатывается, и само заклинание. Остальное широко применяется. Стекла используют в магических компасах и часах, догадался Рек. Именно. А бумага и раствор для нее используется для создания магических карт. Следить за двумя зельями сразу получалось весьма неплохо. К тому же первое, для карты, Сириус переваривал раз 50, пока удалось получить идеальное для карты мародеров, она должна прослужить лет 200 как минимум. А второе было само по себе несложным. Даже перемешивать не нужно, только добавлять все строго по минутам. Таймер там и там, и тогда можно успевать еще и с братом общаться. Рек все же не вытерпел, полез помогать, доставая из печки тигель с расплавленным стеклом. Два тонких стекла уже остывали, а Джеймс варил свое зелье. Необычное, как и все из арсенала магистров. Сначала варишь чай, как это называл Сириус, из нескольких трав. Разумеется, процеживаешь. Разумеется, без магии. Потом в это высыпаешь уймову кучу ингредиентов, начиная с шерсти фестралов и единорогов и заканчивая кровью аза и тонкой нитью воспоминания о нем. Маленькая бум, и на дне котла осталось что-то желеобразное кроваво-красного цвета. Готовый артефакт уже лежал на столе и багровые пятнышки торопливо ползли между двух стекол к своим местам. Все трое магов склонились над картой, боясь отвести взгляд. Одна точка остановилась в Хогвартсе, еще две остановились на северо-востоке от Манчестера, четвертая явно указывала на дом Блэков, где хранилось кольцо Пиверелов с пока еще не уничтоженным крестражем, пятый явно был Самос. Во-первых, точка была жирнее и словно пульсировала, во-вторых, находилась как раз в районе Малфой Мэнора, и рядом с ней горела шестая. Пять крестражей, покачал головой Джеймс, он точно уже не в своем уме, делится ведь не только душа, но и сознание. «Заглянем в Хогвартс», — сморщился Сириус. «Ага, и она окажется в кабинете Дамблдора. Но все равно проще, чем пытаться прорваться в Малфой Мэнор, или рыскать в поисках дома самого Эза». «Справедливо», — согласился Джеймс, — «для дома придется собирать целую армию, что он непременно заметит, поэтому пока оставим как есть. Главное, мы теперь знаем, где частицы, и можем строить планы по их уничтожению. Мечом твоим порубать», — ворчливо ответил Джеймс, осторожно поднимая карту со стола. «Он весь в яде Василиска. И уничтожить редкий артефакт Певереллов, нужно приготовить то зелье, ну ты помнишь, абсолютной смерти, ну уж нет, сам его вари», — Рек усмехнулся, идя следом за ними. Карту несли в кабинет Сириуса. Там ее приладили к стене и аккуратно прикрыли сверху картиной. «Картину зачем?» – удивился Регулус. «Спасаем Беллу от соблазна, а то начнет подкоп рыть», – веселился Сириус. «Подкоп? Зачем подкоп? Это такая магловская шутка. Так маглы из тюрьмы сбегали. Белла не будет сражаться против тебя», – убежденно возразил Рек. «Не будет, но кто сказал, что она сбежит для того, чтобы меня убить? А зачем тогда? Не знаю. Чтобы посоветовать ему завоевывать какую-нибудь другую страну, но зачем?» Все еще недоумевал Регулус. «Потом скажу», — попытался отвязаться Сириус. Впрочем, как и в их детстве, Рек все же отстал. Но Сириус не сомневался, что он запомнил сегодняшний разговор и обещание Сириуса ответить когда-нибудь потом. Кроме Сириуса и Ольги, никто в семье не знал о тайной любви Беллатрикс. Для многих это было шуткой, которую Белла охотно поддерживала. Но мало кто знал, что шутки в этой шутке вовсе нет. Глава 49. Совет и министр. «Ты собираешься явиться в Визингомот в этом?» – язвительно спросила Вальбурга, осматривая сына. Сириус наклонился, словно убеждаясь, что не забыл надеть брюки. «Да, не вижу смысла наряжаться в костюм, если мне теперь ходить туда постоянно. Сириус, это большая ответственность. Быть членом Визингомота – это решать проблемы всей Англии. Чудесно. Нигде не говорится, что я не могу решать эти проблемы в брюках и рубашке. Галстук, Сириус, используй хотя бы его». Сириус едва сдержался, чтобы не закатить глаза. Вальбургу это бесит, поэтому он часто проворачивал такой трюк в свои подростковые годы. Надевать мантию или даже магловский костюм ему решительно не хотелось. Члены Визингомота носили мантии вроде хогвартских. Их просто накидывали поверх магловской одежды. Компромисс, чтобы продемонстрировать несуществующую лояльность чистокровных к маглам. Но сейчас Сириус был благодарен, что нет никакой формы, потому что его вполне устраивали брюки и темная рубашка, достаточно свободная. Все же он собирался туда как на войну. Вдруг его попытаются убить прямо в холле? Прошло уже больше месяца с того дня, как Сириус проклял Эза. Чревоугодники притихли. Марта писала, что все очень беспокоятся за Эза. Он не смог избавиться от проклятия за эти дни. Сириус даже разочаровался в нем. Но благодаря временной недееспособности предводителя, его сторонники перешли в наступление в бизнесе и политике. Визингомот решал не столь многое, как хотелось бы Сириусу. Но больше 90% законов проходили через обсуждение коллегии суда. Кроме того, все участники суда имели право вносить законы на рассмотрение. Игра для больших мальчиков, как говорит Белла. Сириус, Джеймс и Северус подали прошение о предоставлении мест весной. К осени эти места для них освободили. Всего в совет входит 60 магов. И раньше все эти 60 мест принадлежали определенным семьям. Одни семьи перестали существовать, другие не запрашивали места чуть ли не с момента создания министерства, третьи потеряли их ввиду нарушения каких-то законов. На данный момент наследственными были 38 мест из 60, заняты по наследованию только 15, за остальные приходилось бороться. Такое место получил Дамблдор, например, и лорд Адамс свое тоже заслужил. Малфой, к слову, тоже не могли претендовать на стопроцентное получение места, но вот Блэки, Поттеры, Принцы, Пруэтты и Булстрауды могли, и в этом году их получили 4 из 5. Путем небольших махинаций и переговоров с оставшимися на стороне министерства семьями вроде Краучи, Бигшот и Боунс, удалось пропихнуть в совет еще и Даркас Медаус, Даррина Гринграсса и Вильяма Стим. Таким образом, удалось с горем пополам получить в Визингомоте 11 полностью лояльных мест и еще несколько из тех, кого можно уговорить или подкупить. Но Краучи и Боунс уже заверили Сириуса, что они постараются им помочь в решении проблем. Поэтому сегодня почти все семейство Блэк собралось, дабы проводить на первое заседание в Визингомоте своего главу. Сириус до сих пор ругал себя за решение примкнуть к министерским делам лично. Можно было бы отправить кого-нибудь, Альфреда, например. Все равно его делегировали работать в министерстве. Таким образом решили проблему с безопасностью каминной сети. Раз и за этот отдел отвечает мистер Блэк, новый министерский работник. У Визингамота два помещения. Одно, судейское, находится в министерстве. Второе, историческое, занимает особняк неподалеку от самого Министерства магии. Вход туда разрешен далеко не всем, и, кроме большого зала заседаний, здесь также был десяток малых кабинетов и два малых зала для внутренних дел самого Визингамота. С пришествием министерства, власть этого места стала уже не абсолютной, но отобрать ее полностью не получилось. Заседания проходили два раза в неделю. Появление на судах было обязательно лишь для 10 магов, поэтому в остальное время Сириус собирался филонить. Мантию ему отправили почтой. Пропуск в особняк представлял из себя небольшой жетон размером с галеон. В холле было людно, но к нему сразу подскочил лорд Адамс. Тот был возбужден и многословен. Сириус, все еще высматривающий в толпе Джима и Северуса, не сразу понял, о чем речь. «Подождите», — остановил он поток речи старого мага. «Министр попросил особые полномочия?» «Да, именно об этом я тебе и говорил. Это спутает наши и без того не самые стойкие планы. Особые полномочия, фактически, отнимают остатки власти у Визингамота. Крауч, разумеется, будет голосовать за, а министр у нас. Минчум довольно жесткий руководитель, и он однозначно не на стороне того, чье имя нельзя называть, но и не на стороне Дамблдора». Сириус пока не понимал причину паники этого всегда спокойного джентльмена. «Это не имеет значения. Вы делали ставку на изменение законов, но если мы отдадим сегодняшнему министру особые полномочия, то Визингамот превратится просто в суд». «Добрый день, лорд Адамс», — вежливо поздоровался подошедший Джеймс. «Нас уже зовут внутрь. Что-то про представление совету». «Да, это традиция», — рассеянно кивнул Адамс. «Войти нужно через другие двери. Но что делать? Какой линии придерживаться? Подобный закон могут принять за один день?» — спросил Сириус. «Нет, конечно, будут споры. Вот и отлично. Послушаем и поспорим». Их места находились рядом. 60 кресел располагались в несколько рядов полукругом. В центре находилась небольшая сцена, где обычно выступали докладчики. Сегодня каждый из новых членов совета выходил на эту сцену, называл себя и произносил небольшую речь, обещая помогать, защищать и так далее. Говорят, раньше приносили клятву магии вроде той, что приносит лорды своему роду. Хорошее время, наверное, было. С такой ответственностью было бы меньше желающих соврать, схитрить и украсть. Сириус, Джеймс и Северус сидели в самом центре, на почетных местах для потомственных членов совета. Дамблдор находился с самого краю. Сириус уже и подзабыл, что до войны он не был в таком почете у министерства и Визингамота. Впрочем, когда начались споры об особых полномочиях, он рьяно защищал право министра на подобную привилегию. Спор разгорался все сильнее, азартный Джеймс даже принимал в нем активное участие. Временами кто-то пытался заткнуть его и не менее азартную Даркас Медаус, напоминая им о возрасте, но эти слова тонули в общем азарте обсуждения. Маги не хотели проигрывать Волдеморту, маги понимали, что министерству нужно действовать быстро и принять огромное количество законов. Но маги не горели желанием отдавать такую власть в руки одного человека. Обстановка накалялась, Джим спорил, Северус слушал так, будто сидит на невероятно интересной пьесе. Сириус думал о своем. В его прошлом полномочия министру дали. Гарольд Минчум был достаточно жестким человеком, это он дал аврорам право на использование непростительных, но он же неплохо контролировал безопасность в стране. В итоге его все же сместили. Но почему бы не сделать это теперь? Могу я сказать? Сириус сказал вроде тихо, но Крауч его услышал. Тишина. Послушаем Блэка. Нам все равно придется дать эти права министру. С этим невозможно спорить, потому что в стране, фактически, гражданская война. Другой вопрос. Готовы ли мы доверять этому министру? Что вы имеете в виду, молодой человек? Ворчливо прогундосил какой-то старикашка. Пожиратели смерти не переживают о применении непростительных. Я не удивлюсь, что в министерстве полно работников, находящихся под Империусом. Можем ли мы быть уверены, что министр Минчум этого избежит? Куда вы клоните? Сощурился Крауч. Давайте рассмотрим две крайности. Первое. Мы не даем министру права, но у нас нет уверенности, что в составе Визингамота нет сторонников Волдеморта. Тогда каждое решение, которое нужно принять как можно быстрее, мы будем обсуждать месяцами, воюя с многочисленными вето, с подкупами и шантажом. Нужные решения, вероятнее всего, будут приняты, но поздно. Второй вариант. Особые полномочия даны, но кому-то из сторонников Вальдемарта удается проникнуть в ближний круг министра и стоит ли продолжать. И что же вы предлагаете? Непонимающе щурился Крауч. Сменить министра на того, кто точно не подвластен Империусу и кто точно не на стороне Вальдемарта. Крауч захохотал. Он смеялся, откинувшись назад под недоумевающими взглядами остального совета. Сириус же улыбался. «Господин председатель», — зло проговорил Абраксас Малфой, — «вы не могли бы сказать, что вас так развеселило в словах лорда Блэка?» «Странно, что этого не поняли вы», — усмехнулся Крауч. «В Англии есть лишь одна семья, на которую не действует Империус. И глава этой семьи весьма завуалированно только что предложил себя в качестве министра. Что вы, господин председатель», — невесело хмыкнул Сириус, — «это будет нарушением закона. Мне нет 30». Крауч резко растерял свое веселье, даже развернулся, чтобы лучше видеть Сириуса. «А Альфред Блэк знает, что вы выдвигаете его в министры. Он — лучший кандидат. Прекрасные оценки, мастер чары и ментальной магии, хорошо разбирается в документах, больше 15 лет занимается делами рода Блэк. Блэки всегда старались держаться в стороне», — Крауч предостерегающе поднял руку, призывая совет к молчанию, «никогда не выдвигались на видные посты, даже избегали их. Что изменилось? Все меняется. Считайте это сменой политики рода». «Хорошо», — с прежней веселостью хмыкнул Крауч. «Обсуждение. Смещение министра магии Минчума и назначение на его должность мистера Альфреда Блэка. Через 2 дня все Блэки удостоились зрелищем по-настоящему редким. Альфред бушевал. При его габаритах это было даже пугающим. Кабинет Сириуса стал казаться маленьким, а сам Сириус – ниже среднего роста. Впрочем, он продолжал сидеть в своем кресле, устало подпирая голову рукой. Бушующий Альфред был ему абсолютно понятен, но поделать он ничего не мог. «Перестань, пожалуйста», – устало попросил он дядю. «Перестань, ты хоть представляешь, какой пласт работы ты на меня вывалил? Это целая страна, а делами рода кто будет заниматься? А, Орион и Сигнус сами не справятся, Рек еще учится, Сев вообще теперь принц. Кто будет вести дела? Почему ты сам не стал этим министром? Наверное, потому что мне нет еще 30. Бред. Возраст условен, его проверяют по артефакту и что-то мне подсказывает, что тебе артефакт даст 30. Но ты почему-то скинул это на меня, и ты не понимаешь? Давай объясню. Во-первых, у меня банально не хватает опыта работы с людьми в качестве начальника. Во-вторых, несмотря на родовую защиту разума, я не замечаю слабых ментальных воздействий на себя и уж тем более не вижу их на других. В-третьих, мне все еще нужно закончить обучение на магистра, а осталось, напомню тебе, закаливание психики. Что будет, если министр магии помчится в первых рядах на пожирателей, причем заберет себе парочку в плен для не совсем законных способов казни? Есть и еще причины. Например, что меня бы попросту не выбрали. Потому что молод, потому что темная лошадка, потому что слишком нагл, потому что никакого опыта. Еще причины, можно припомнить, что только ленивый не указал мне на похожесть с Паллуксом, которого вообще-то никто не любит. И да, когда я буду тренироваться, не уверен, что моих способностей хватит, чтобы убить Аза. О создании артефактов, о защите всех тех, кто мне доверился. У меня попросту нет времени еще и на пост министра. Говоря все это, Сириус постепенно распалялся, а Альфред, напротив, затихал. В итоге сел по другую сторону стола, грустно смотря на крестника и любимого племянника. Сириус выглядел уставшим. Троцкий ужесточил тренировки, заседания Визингамота длились по 6-7 часов. Они с Джеймсом накладывали сложные защитные чары на дом, который планируют сделать временным аналогом Мунга. Ночами он переворачивал горы литературы по темной магии, на лету учился управлять родом, при этом еще успевал соблюдать приличия, являясь к обеду и ужину прилично одетым и без опозданий. «Когда я должен начать?» – вздохнул Альфред. «Объявит завтра утром, сегодня в ночь будешь давать клятву. Это я знаю. Можешь уже сейчас их строить. Минчум уже собирает вещи. А что с бизнесом?» Сириус хмыкнул. «Я нашел помощника. Оказывается, Белла буквально рождена для ведения бизнеса. Пока будет заниматься бумажной работой, потом посмотрим. Белла, вот уж кто точно бы всех построил. А что с моими помощниками? Я же любимчик Паллукса. Можешь ему писать, только не по ерундовым поводам. Гедеон и Фабиан станут твоими первыми помощниками. Уже рвутся в бой. Альфред лишь покачал головой. Ему не нравилась эта идея. Блэки действительно редко появлялись на министерских должностях. Просто потому, что условности и дисциплина мало соответствовали их характеру. Они принимали решения быстро, работали так, чтобы прямо сейчас и больше не переделывать, не умели и не любили строить из себя законопослушных магов. Работа не для них, но сейчас пост министра для Блэка – лучший вариант, и глупо отказываться от него, когда Крауч, сам метивший на этот пост, так просто его отдал, да еще и поддержал кандидатуру Альфреда. Удача, чистая удача. Глава 50. Пещеры, тайные комнаты и секретные места. Когда министр магии имеет особые полномочия, да к тому же является сильным магом-менталистом, шпионы пропадают довольно быстро. Еще до вступления Альфреда в должность, в отставку подали почти 50 служащих разных мастей. Потом проверку прошли почти все сотрудники министерства, своих мест, впрочем, больше никто не лишился.